Нечуговский Геннадий Иванович. Ёж колобок. Задумали звери театр организовать. Собрались вместе, думают, какой бы им спектакль поставить, чтобы у каждого из них подходящая роль была. «Можно сказку «Колобок» разыграть?» — говорит лиса. «В ней для зайца, и для волка, и для медведя, и для меня роли есть». «А кто колобком будет?» — спрашивает медведь. У лисы глазки так и заблестели. «Кого бы ей предложить?» «Это роль главная», — начинает она завлекать. «Кто ее успешно сыграет, большим актером может стать. Мне кажется, мышонок очень талантлив. Попробуем его в этой роли». Бедный мышонок со страху чуть с пенька не свалился. «Я не подхожу», — пропищал он. «Я совсем не круглый. Предлагаю ежика. Он хорошо в клубок сворачивается». «Ежика так ежика», — протянула лиса. «Он тоже талантлив». А сама думает, как-нибудь и с ежиком справлюсь. Утвердили ежа на главную роль. Он не возражал. Наступил день премьеры спектакля. Актеры отгородили часть лесной поляны большим красивым занавесом. Много-много зрителей собралось. Даже издалека пришли. «Я от зайца ушел, от тебя, волка, не хитро уйти», — поет колобок. И зрители радостно аплодируют. «Давай, давай, колобок, катись дальше!» Докатился колобок до встречи с лисой. Зрители замерли. «А ну, как лиса съест ежа, общего-то любимчика!» «Славная песенка, еще бы послушала! Сядь-ка на мой язычок, да пропой в последний разок!» — сказала лиса и высунула свой язык. Колобок прыг ей на язык, а лиса как завопит! «Ой-ой-ой-ой-ой!» И скинула ежика на землю. Ежик, не будь дурак, раз и в кусты. Какой тут шум на поляне поднялся! Лиса вопит, зрители орут от восторга. Очень им такой финал понравился. Долго аплодировали, актеров на бис вызывали. А лиса выскочит на сцену, раскланяется и скорее обратно за кулисы. Ежиные иголки из языка вытаскивать.